По окончании войны Рязанской в 1372 году началась опять война Тверская. Князю Михаилу Александровичу удалось снова заключить союз с Литвою, и в надежде на него он начал наступательное движение, послал племянника своего Дмитрия Еремеевича с войском к городу Кистме, воеводы которого были схвачены и приведены в Тверь. Река Кесма впадает в Малогу, верст около 10 ниже Весьегонска Тверской губернии. Есть и село Кесма Бежецкого уезда, Арцебашев, том 2, примечание 852. Тотчас после этого князь Михаил Васильевич Кашинский отправил посла в Москву, заключил мир с князем Дмитрием и сложил крестное целование к князю Михаилу. Тверской князь не удовольствовался Кистмою. Он пошел сам к Дмитрову, взял с города окуп, посады, волости и села пожег, бояр и людей побрал в плен. В то же время он подвел тайно под Переяславль рать литовскую, Олгердова брата Кейстута с сыном Витовтом, Андрея Олгердовича Полоцкого и Дмитрия Друцкого. Переяславль имел участь Дмитрова. Скоро разделил ее и Кашин, которого князь принужден был подчиниться Михаилу и опять целовать ему крест. От Кашина союзники пошли к Торжку, взяли его, и Тверской князь посадил в нем своих наместников. Но в Петров пост явились в Торжок новгородцы, укрепились с новоторжцами крестным целованием, выслали наместников Михаиловых из города, а купцов тверских и других людей пограбили и побили, после чего укрепили город и сели в нем дожидаться прихода Михаилова. 31 мая пришел Михаил под Торжок и послал сказать гражданам, чтоб выдали ему тех, которые били и грабили тверичей, и чтоб приняли опять его наместников, после чего он оставит их в покое. Новгородцы не согласились и вышли на бой. Первый встретил тверичей на Подоле Александр Абакумович и пал костью за святого Спаса и за обиду новгородскую. Трое товарищей его были также убиты, и новгородцы потерпели совершенное поражение. Одни побежали в поле по новгородской дороге, другие заперлись в крепости, городе Торжокской. Но тверичи скоро зажгли посад, сильный ветер потянул на город, и пошел огонь по всему городу. Несчастные новгородцы побросались оттуда с женами и детьми прямо в руки врагам, иные сгорели, другие задохнулись в церкви святого Спаса или перетонули в реке. Добрые женщины и девицы, видя себя раздетыми до нога, от стыда сами бросались в реку, тверичи до нога обдирали всех, даже чернецов и черниц, иконных окладов и всякого серебра много побрали, чего и поганые не делают, — заключает летописец. Кто из оставшихся в живых не поплачет, видя, сколько людей приняло горькую смерть? Святые церкви пожжены, город весь пуст, и от поганых никогда не бывало такого зла. Убитых, погорелых, утопших наметали 5 скудельниц, а иные сгорели без остатка, другие потонули и без вести поплыли вниз по Тверце. Истребивший Торжок, Михаил отправился для соединения с Олгердом, который стоял у Любутска. Село Любутское в Калужском уезде. На этот раз Дмитрий приготовился, встретил с сильным войском Олгерда у Любутска и разбил сторожевой полк литовский. Все войско литовское переполошилось, сам Олгерд побежал и остановился за крутым и глубоким оврагом, который не допустил неприятелей до битвы. Много дней Литва и москвичи стояли в бездействии друг против друга. Наконец заключили мир и разошлись. Мир, или, лучше сказать, перемирие, было заключено на короткий срок. От 31 июля по 26 октября. От Спожина заговенья до Дмитриева дня. Договор заключен от имени Олгерда, Кейстута и смоленского великого князя Святослава Ивановича. В него включены также князь Михаил Тверской, Дмитрий Брянский и те князья, которые будут в имени Олгерда и Святослава Смоленского. Трое князей рязанских, которые одинаково называются великими, находятся на стороне Дмитрия Московского. Олгерд поручился, что Михаил Тверской возвратит все пограбленное им в властях московских и сведет оттуда своих наместников и властелей. Если Михаил в перемирный срок станет грабить волости Дмитрия, то последний волен разделываться с ним, и литовские князья за него не вступятся. Дмитрий предоставил себе также право покончить с Михаилом посредством хана. «А что, пошли в Орду к царю люди жаловаться на князя Михаила, то мы в Божией воле и в царевой, как повелит, так мы и будем делать, и то от нас не в измену». Раздоры между князем Тверским и Кашинским не допустили до продолжительного мира. Ибо если князь Тверской от притеснений Москвы находил защиту в Литве, то слабый князь Кашинский от притеснений Твери искал постоянно защиты в Москве. Под 1373 годом опять встречаем известие, что князь Михаил Васильевич Кашинский сложил крестное целование к Михаилу Тверскому и уехал в Москву, а из Москвы отправился в Орду, откуда возвратился в Кашин, неизвестно с чем. Скоро после этого он умер, а сын его Василий, по совету бабки и бояр, приехал в Тверь к князю Михаилу Александровичу с челобитием и отдался в его волю. За этим примирением последовало и примирение тверского князя с московским. Дмитрий отпустил из Москвы сына Михаилова Ивана, приведенного, как мы видели, им из Орды. А Михаил вывел своих наместников из занятых им властей великокняжеских.